гуру. Сказано, преданностью можно достичь всех врат. Ею и достигайте. Ею приблизитесь к нам. Ею устоите в борьбе против своих оболочек и против невежества окружающих. Ею же оборонитесь. Преданность – это сила, сокрушить которую не могут даже враги. И друзей определяйте по преданности нам и владыке. Это мерило безошибочно.